Пуруруруруру. И снова куча газов вылетела из-под туши, и она рванула за рачком на какой-то дикой скорости. Причем делала она это особым образом, пуская газы и перекатываясь как огромный мясной шар. Ни хрена себе, вот это извращение. Эта мясная туша точно нашла как приспособиться. Теперь стало ясно, почему тоннель был именно такой формы и размера. Все, чтобы эта туша могла в нем поместиться и перемещаться. И теперь Рачку придется как-то пройти через это самостоятельно. Остается лишь пожелать ему успехов и подготовиться. Если сумеет каким-то образом сделать так, чтобы его не схарчили, конечно. Итак, у нас теперь есть не более 5 минут. Я сфокусировался на настройках группы, а именно на имени командир Суицидник, и отправил ему мысленное послание. Не став попусту трещать, сразу обрисовал ситуацию, а также прикрепил мыслеобраз мясной туши, с приказом подготовиться к теплому приему этой тварины, и что у него есть не более 5 минут. Ох, как тот матерился. Не помню, от кого еще слышал такие витиеватые конструкции, кроме как от отца. Видать, у военных всех мастей, это нечто сродни профессиональному навыку. Но, как бы то ни было, приказ отдан и принят к исполнению, осталось лишь дело за. Я обвел взглядом комнату пещеры, любуясь на то, что от нее осталось. Да уж, неплохо мы повеселились, даже если не учитывать шухер, что подняла мясная туша, видок у пещеры был тот еще. Рачок постарался на славу, возможно даже перестарался, ведь самое отвратительное, что живых импов в округе не было, совсем не было, куда глаз ни кинь, а сплошные трупики чертей. Кого порешила взрывами и пулями, а кого просто расплющила, когда ворвалась эта мясная туша. Заботливый босс у них, ничего не скажешь. Но, как бы то ни было, это совсем нехорошо, ведь мне нужен язык. Как завалить эту чертову тушу, я пока вообще не представляю. На то, что справится вояка с остальными, надежды было мало, особенно учитывая, что мои лучшие навыки абсолютно бесполезны. Очевидно, эту тварь так просто не взять. Но неуязвимых противников не бывает, у всех есть слабости, и кто их может знать лучше всех? Конечно, другие импы. Вот только живых тут. Внезапно в стороне мелькнул знакомый красный хвост. Рывок. Я метнулся туда, не раздумывая ни секунды. Но, стой, не мертвый, я не успел. Черт возьми, стой, или убью ее. Имп схватил женщину. Будь это обычный заложник, я не обратил бы внимания, но, я знаю, она важна. Стой или убью. Он приставил когти к ее шее. Это была мать Рачка. Худший сценарий с заложником. Я остановился, не допрыгнув 5 метров. Дальше соваться не рисковал, ведь когти этого ублюдка уже наполовину вошли в ее плоть. Еще движение и она точно будет мертва. А жалеть заложников явно не в духе этих ребят. Мы так и замерли друг напротив друга. Дерьмо. Таксы, что теперь делать? Ситуация очень неприятная. Им тот еще хитрый ублюдок оказался, заныкался он. Понимаешь, выжидал момент и добился своего. А и правда, чего ему надо? Может, выйдет договориться? Ну и, так и будешь стоять столбом, или скажешь, чего тебе надо? Ха-ха-ха, заржал тот, прижимая к себе женщину. Сначала я и правда сомневался, что жизнь этой самки важна для немертвого вроде тебя, но теперь полностью убедился. Он показательно провернул когтистый палец в ее шее. Убей себя. Мы так и замерли. Он в ожидании непонятого чего, а я недоуменно. «Ты идиот или как?» – посмотрел на него, как на умственно отсталого. «Если идиот, то договариваться нам ни о чем, и ты просто сдохнешь здесь и сейчас». Я выпустил когти, демонстрируя ему маникюр. «Ха-а!» – протянул тот разочарованно. «Ладно, я понял, но попробовать стоило». Ухмыльнулся тот. «Вот же хитрый ублюдок. Говори уже, чего хочешь. Если не будешь слишком борзеть, может и останешься в живых. Я его действительно не хотел убивать. Это просто глупо. Мне нужна информация. Другое дело, что достать ее можно по-разному». Тот посмотрел вглубь комнаты свалки, и на секунду выловил там труп импа-лидера. Понятно. Хуура мертв, он перевел взгляд на меня. «А ты силен, восставший. Очень немногие нашего уровня развития способны были биться с ним на равных. Поменьше пустого трепа и ближе к делу». Расслабил я тело, одновременно занимая позицию, чтобы проще было активировать навыки. «Все просто, восставший. Я хочу жить». Он накинул взглядом окружение. «Не знаю, зачем вы на нас напали, а также какие цели преследуете, но это уже не важно. Я просто хочу жить. И если отпустишь меня, эта женщина выживет». Он придвинул ее ближе к себе, используя, как щит. Ублюдок явно заметил мои телодвижения. Я посмотрел на него оценивающим взглядом и дал очевидный ответ. «Исключено», — отрезал я. «Жизнь этой женщины, конечно, имеет цену, но не настолько, чтобы отпускать врага вроде тебя». Я замер, ожидая его дальнейших действий, но тот лишь напряженно смотрел на меня. «И какое предложение есть у тебя, немертвый?» Видно, что он нервничал, напрягаясь всем телом, но необдуманных движений все равно не допускал. «Ты переходишь под полный наш контроль и выкладываешь всю интересующую нас информацию, и тогда я пощажу твою жизнь», — последовал мой ответ. «Как и его, исключено», — отрезал с рычанием он. «Стать вашим рабом, которого вы можете сбросить в яму на съедение с вифом, когда стану не нужен, и не мечтай, в таком случае она и все аборигены здесь сдохнут». Кинул он взгляд на клетку рядом. Я оскалился. «Как я и сказал, в любом другом случае ты просто сдохнешь. Разве ты не хотел жить, чтобы уподобиться тебе, да влачить полутрупное существование? Лучше уж отправиться на священный вулкан к Саарнаху. По крайней мере, я точно уйду не один, Эрраа», — зарычал тот. Тупиковая ситуация, почему-то я не сомневался в его угрозах. «Если начать бой здесь и сейчас, может и смогу его быстро завалить, но обычные люди все равно не переживут подобное побоище». Тут он не лгал. «Предлагаю заключить пакт», — внезапно выдал он. «Тебе же нужна информация, в таком случае у меня есть что предложить, Эрра». «Пакт, что ты имеешь в виду? Ты даже этого не знаешь? Откуда же ты взялся, восставший?» «Ха-а», — вздохнул тот. «Системный пакт. Мы заключим соглашение с помощью системы, что пришла в этот мир. И как это будет выглядеть?» Я внимательно вслушался. Это была действительно интересная информация. «Мы поклянемся вот на этом знаке. Система выступит гарантом». Он нарисовал на земле перевернутую восьмерку, как знак бесконечности. «И как это гарантирует соблюдение соглашения, что мы поставим на кон? Жизни?» Я издевательски усмехнулся. «Нет, не жизни, а кое-что поважнее», — ответил тот такой же улыбкой. «Свои силы». «Силы? Интересно. То есть все навыки и уровни полностью исчезнут? В случае нарушения пакта системой будет заблокирована возможность развития и использования всех преимуществ, что она дает, ты превратишься в обычную дичь». Я нахмурился. «И какой мне смысл идти с тобой на подобный договор? Ты правда думаешь, что стоишь того? Иначе она умрет». Он снова приставил свои когти. «Думаешь, она стоит моей силы?» Я оскалился. «Одного этого недостаточно. Эрра, чего ты хочешь?» Им посторожничал. «Как ты догадался? Нам действительно нужна информация, чтобы достичь цели, как и пара дополнительных рук не помешает. Поэтому вот мое предложение, мы заключим системный пакт, но в обмен на свою жизнь ты полностью переходишь в мое полное подчинение и раскроешь всю необходимую информацию. И после завершения миссии, пакт будет расторгнут, и ты будешь свободен. Только так, Эрраа, как я уже говорил, становиться твоим рабом». Рывок. Я резко стартанул, усиливая свое тело на максимум. «Значит, сделка не состоится. Сдохни». Через мгновение я уже оказался перед ним. Имп не успел среагировать до конца, и его коготь вышел из ее шеи. Но, блок, заблокировать мой удар он успел. Когтистая лапа сцепилась с рукой, и своего шанса он не упустил, резко схватив женщину за горло другой лапой. «Тебе что, плевать, что будет с ней?» Сжал он ее горло, и женщина стала задыхаться. «А тебе плевать, сдохнешь ты или нет? Даже не сомневайся, сил у меня хватит, как хватило на твоего лидера», — ответил я ему любезностью. «Это мое последнее предложение, другого не будет». «Эрраа», — зарычал тот, скрежеща зубами. «Ладно, твоя взяла, не мертвый. Я согласен. Отвали уже». Наконец я дал ему освободить лапу, и мы уставились друг на друга. Тот смотрел на меня с неприязнью. «Ну чего уставился?» — ответил я легкой ухмылкой. «Давай, рассказывай, как заключать этот системный пакт, а потом обсудим подробные условия». «Итак, мы это сделали. Я действительно заключил системный пакт с импом. Не знаю, как другие к этому отнесутся, но это лучший вариант из тех, что мне пришел в голову. В итоге, у меня появился надежный источник информации, с которым можно более подробно выстраивать планы. Сама процедура была довольно простой, стоило нарисовать символ бесконечности, оказывается, это знак системы. Как пожелать заключить этот самый пакт, было просто. Передо мной появилось окошко меню, в котором можно было задать условия и остальные нюансы, у импа было то же самое. В итоге, сошлись мы на таких условиях. Один, имб делится всей имеющейся информацией и не имеет права лгать. В то же время он должен будет полностью подчиняться моим приказам. Два, имб не может совершать враждебных действий по отношению ко мне, моим союзникам и всем, на кого я укажу. Три, имб может защищать себя, если это не противоречит первым двум условиям. В то же время я обязан сохранять жизнь импу, а также не позволять забрать ее своим союзникам. По окончании миссии, когда мы достигнем своих целей, он может быть свободен. Примерно такие условия кабальные для импа, но по мне в самый раз. На меньшее я категорически не был согласен, проще уж убить урода, т.к., поставила бы под угрозу вообще все. Но мне удалось на него надавить, и тот вынужден был согласиться. А что касается его жизни, на самом деле мне плевать, сдохнет он от моей руки, или где-то еще. Главное, достичь цели, а дальше будет видно. Плата за нарушение системного пакта, блокировка системы способностей нарушившего. Короче, система тебя ставит в бан, и даже повесит особую метку, нечто вроде ПК-индикатора, и за тобой будут охотиться все, кому не лень. Почему? Да потому что за таких индивидов система неплохие бонусы вроде дает, хотя там все довольно индивидуально с этими нарушителями. Впрочем, имп сам не очень хорошо знал эту систему, но точно знал, что сила будет заблокирована, а это все равно, что смерть. Поэтому договор достаточно надежен. Такс, ладно, отпусти уже эту женщину. Кивнул я на мать Рачка, что все это время стояла, как на иголках, продолжая смотреть на нас твердым взглядом. Ра-а, и тот внезапно швырнул ее в стену. Я среагировал моментально, сорвался с места и перехватил ее прежде, чем она насадилась на камни пещеры. Ублюдок. Ра-а, как и обещал, я отпустил ее. Замри, это приказ. Тот резко остановился, а я подлетел к нему и схватил за горло и начал душить. Ты тоже помни, что я обещал лишь сохранить тебе жизнь, но пока ты жив. У того от силы сжатия аж глаза стали вылезать из орбит. Могу делать угодно. Кхак-хак-ка. Наконец тот освободился и стал жадно впитывать воздух с неприязнью, косясь на меня. А теперь давай перейдем к главному, выкладывай всю информацию. Наконец-то, после установления социально-иерархических цепочек, мы перешли к продуктивному решению вопроса. Главное, чтобы Рачок к этому моменту продержался. Кстати, интересно, как он там? Мне конец. Однозначно конец. На этот раз точно конец. Куда же ты, вкусняшка? Иди сюда. Глава 45. Мне конец. Однозначно конец. На этот раз точно конец. Убегал паренек со всех ног по тоннелю. Сколько уже раз подобные мысли приходили в голову, с тех пор, как он связался со старшим мертвым. Он уже сбился со счета. И вот настал очередной раз. Куда же ты, вкусняшка? Иди сюда. Преследовала его жирная туша. У него действительно, казалось, безвыходная ситуация. Абсолютно невозможно, чтобы он смог что-то сделать этому мясному шару, даже у старшего мертвого не получилось, так как все вышло, что он снова вынужден выполнять роль приманки. Ах да, именно потому, что старший мертвый сам не справился. Стоп, разве это не тупиковая ситуация? Черт возьми, единственное, что утешало, жирная туша и правда была неуклюжа, а также не слишком маневренно. Ну да, маневренность – это последнее, что нужно этому куску мяса, ведь он отлично перекатывался по тоннелю, который идеально ему подходил. Что касается скорости, то постоянно ускорялся выбросами газов. Это был поистине уникальный способ передвижения, и парень знать не хотел, на каких принципах он строится. Впрочем, неважно, что за принципы, главное, по скорости он не уступал ему. Мясной шар буквально накатывался на пятки. Это все очень походило на классическую ловушку, которая встречалась во всех игрушках с подземельями, и сейчас он мог ощутить прелесть этой ситуации на себе. Спасите его, кто-нибудь, наконец. Рак, прием. Как слышно? Вдруг голос раздался в голове. А, парень на секунду потерялся, как только услышал голос. Это был не старший. Принимай запрос на связь, да докладывай обстановку. Только так активируется мыслесвязь, давай резче. Голос был нетерпелив. И тут перед глазами высветилось сообщение. Внимание, вы были перемещены в субгруппу, лидером которой является командир-суицидник. Подтверждаете действие? Да нет, да, да, да. Вы присоединились к группе командира-суицидника. П-прием. Командир, это правда вы, выпалил парень. Конечно, я. Кто это еще может быть? Давай уже докладывай, что там у тебя. Времени на подготовку почти нет. Или что наша поддержка не нужна? Нет, нет, нет. конечно, нужна. Еще как нужна, очень нужна. Ну так не тупи. Докладывай резче и по делу. И парень начал докладывать. Докладывать так резко и четко, как никогда в жизни не докладывал. Знаете ли, стимул в виде угрозы быть расплющенным, а затем съеденным, работает как нельзя лучше для активации мыслительных способностей. Отставить панику. Ситуация ясна. Дальше будешь следовать такому плану. Командир рассказал ему план, и парень прифигел очередной раз. Он приманка. И снова он приманка. Да когда это закончится? Впрочем, не то, чтобы у него имелся выбор, но сам факт, что он вечно выступает в роли приманки, заставляет задуматься. Правильно ли он вообще ведет свою жизнь? Может, что-то делает не так? Эту мысль однозначно стоит обдумать на досуге, если сможет выжить. Поэтому он топил со всех ног, несясь по тоннелю и выжимая из своей ловкости все, что можно. «Куда же ты, завтрак?» Шустрая вкусняшка попалась, и милый голосок еще больше стимулировал его на это. Надо было продержаться еще лишь пару минут. Хоть утешало то, что теперь командир вояка был руководителем плана, у него обычно не такие безумные планы, как у старшего мертвого. Или он так себя самоутешает? Клац! Сзади донесся звук сомкнувшихся зубов. Тут же лишние мысли выветрились из головы, а потому, втопив по полной, он уже приближался к выходу, даже виднелся свет факелов. Теперь он должен. Энергия. 1.8. Легкий шаг. Он активировал навык передвижения, задействуя последнюю ману. Он наставил ее как раз ради этого момента. Тело стало легким, как перышко, и он быстро преодолел последние метры, отрываясь от жирной туши и перепрыгивая через специальную разметку, чтобы, не дай мертвый, ее зацепить, как вкусняшка. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- практически оглох. Взрывная волна подхватила его, и он улетел дальше, почти не контролируя полет. После упал и перекатами стал гасить инерцию. Все-таки увеличенная ловкость действительно шикарная вещь. Он смог благополучно приземлиться. А еще он был полностью невредим. Во что с трудом верилось. Ведь только что прокатился на взрывной волне. Но когда глянул позади себя, то понял, в чем дело. Вход в тоннель практически разнесло. Было ощущение, что рванул припарковавшийся грузовик с джихидами-смертниками. Причем взрыв был направленный. И ударная волна пошла именно в сторону тоннеля, ему достались лишь остатки. Ловушка была выполнена очень профессионально. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Бам-бух-бах. А следом раздались со всех сторон выстрелы из огнестрельного оружия. Ливень свинца утопил все, что было позади, и парень заметил, что палили не только их пати, но и множество других людей. Людей в оборванных шмотках, заложники. Народу было прилично, собралось не меньше десятка человек, и все дружно палили в одну точку. Это был самый настоящий свинцовый ад. Откуда они взяли столько оружия, интересно? Нет, у старшего мертвого был, конечно, свой арсенал, но когда он успел? Или они достали его где-то еще? В любом случае, картина была сильная. Да и кто бы мог подумать, что командир привлечет гражданских? Бойня набирала обороты. Прекратить огонь! Раздался голос, и наконец пальба стихла. Парень повернулся к источнику и понял, кто это. Ну что, рядовой, вижу, смог выполнить поставленную тебе задачу. Неплохо. Хоть до этого ты местами лажал, но я подумаю о том, чтобы взять тебя в отряд на постоянной основе. Подошел вояка. Командир, че что вы здесь? Начал он, обводя взглядом толпу, но тут же опомнился. Постойте, командир, еще ничего не кончено. Эта тварь полностью мертва. Залыбился тот, совершенно без опаски подходя ближе, и с гордостью взирая на результат своей работы. А посмотреть действительно было на что, ведь камни, валуны и куча земли были навалены с горой на выходе из тоннеля, доставая практически до вершины. Или лучше сказать, что вершина тоннеля уже отсутствовала, т.к. полностью обрушилась на того, кто следовал за рачком. Очень интересные штукенции мы нашли в запасниках местного адского склада, вот такие камушки. Вояка подкинул в руке камешек размером с кулак, матово-красного цвета. Если провести определенные действия с этой штучкой, то эффект будет не слабее, чем от пары килограмм тротила. Сейчас мы подорвали десяток таких одновременно. Ну а детонатором выступила обычная пехотная мина. Он так и лучился довольством, полностью уверенный в собственных словах. Это все, конечно, внушало, но этого правда достаточно. Что-то слабо верилось, учитывая, что за тварь его преследовала. Возможно, с этими штуками больше не придется полагаться на помощь того мертвого, а то... Стас, я же говорил, Эн, не полагайся на такие вещи. В мире с системы все не работает так просто. Подошел еще один зеленый приятель, закованный в красные доспехи всех мастей. Впрочем, сейчас он выглядел скорее, как пугало, на которое напялили все, что попало. Парень понял, что это были части доспехов импов. И где он успел найти столько? Не волнуйся, Ситх, не зря я закладывал столько камней. После такого приветствия, будь эта тварь хоть императором ада, ей не выжить, ха-ха-ха. Ой-ой, а вот это очень плохо, не нужно было говорить эти слова. Очень не нужно, ведь после такого обязательно. Вкусняшки. Вдруг раздался безумный вопль. Кто смеет отвлекать меня от вкусняшек? Тварь внезапно вырвалась из земляной кучи и кинулась в их сторону. Дерьмо, так и знал. И, как назло, нет ни маны, ни выносливости. Громадная рука приближалась. Блок. Руку внезапно заблокировали. Две фигуры встали впереди. Стас, я же говорил. Зеленое тело с щитом. Командир, мы долго его не удержим. Толстое тело, использующее земляной навык. Они вдвоем создали защиту, что смогла выдержать удар твари. Вот только, командир вояка лишь в прострации смотрел на существо перед ним и не двигался. Че черт, не удержать, бегите. Как и ожидалось, надолго их не хватило, всех просто смело. Вся четверка улетела куда-то вдали пещерной стены. Они впечатались в стену, когда их протащило пару десятков метров по земле. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тут же раздались автоматные очереди. Все только начиналось. Парень постепенно очухивался после попадания в объятия стены. Тварь была безумно сильна, и лишь легким замахом смела их всех, как пушинки. Поднявшись с земли, он стал всматриваться в происходящее. Ад. Это был настоящий ад. Вот что он увидел. Люди, которые ранее помогали противостоять этой ублюдочной скотине, теперь словно мухи прихлопывались ей. Тварь бесновалась вовсю и делала все возможное, чтобы устранить всех нарушителей спокойствия. У людей не было ни шанса. Стоило им хоть что-то сделать, как тварь появлялась рядом и просто уничтожала обидчика. От нее невозможно было убежать, от нее невозможно было спрятаться, и самое отвратительное, ее невозможно было убить. Она шустро перемещалась и уничтожала любые преграды, будь то очередная пещера или же простая стена камня, ничто не могло устоять перед ней. Бум, бам, бум. Лишь эти звуки теперь разносились по пещере. Сколько он провалялся в отключке? Минуту, две, или больше? Ситуация кардинально поменялась. Невкусно просрочено, слишком жестко. Где же ты, моя вкусняшка? Похоже, здоровяк потерял его и сейчас усиленно выискивал, в процессе уничтожая все, что попадалось ему по пути. Парень лишь глупо хлопал глазами, смотря на это побоище. И не он один был такой. Как? Оно не должно было выжить. Взрыв такой силы способен, это просто невозможно. Что-то бормотал вояка рядом. Он будто бы в трансе смотрел на происходящее и не двигался. Стас, очнись уже. Бац. Вдруг командир получил по голове и глупо уставился на виновника, которым оказался зеленый гоблин. Ха, хватит тормозить. Я тебе говорил, что в мирах с системы все так просто не бывает. Приди в себя, да давай думать над новым планом. Он тоже выглядел не лучшим образом. В его броне виднелось несколько основательных вмятин, собственно, как и на щите. Неудивительно, ведь именно он принял тот удар. Странно, что вообще смог отделаться лишь этим. Ну а что еще можно сделать, Ситх? Если тварь даже после такого выжила, как нам, в прострации говорил тот, бух. Он получил теперь кулаком в морду. Надо хотя бы попытаться увести столько твоих соплеменников, сколько возможно. Ты ведь именно это их хотел сделать, верно? Или так и будешь ждать, пока всех перебьют? Взъярился тот. Командир, зеленый дело говорит, мы еще можем спасти людей в клетках, пока тварь отвлечена. Если провести всех в предыдущий тоннель, тварь не сможет там пролезть. Внезапно появился еще и толстяк. Он тоже выглядел не лучшим образом. Синяки и кровяные подтеки были по всему телу. Вояка сжал силой кулаки и заскрежетал зубами. Видно было, как непросто ему дается решение, или же это следы сожаления. Черт, вы правы. Нужно спасти как можно больше гражданских, пока это возможно. Он поднял голову, его взгляд снова выглядел решительным. Земляной, займешься людьми. Как только поймаешь момент, тут же эвакуируй всех. Тот кивнул и убежал к месту назначения. Вояка тем временем повернулся к пареньку. Рак, ты тоже помоги ему, сейчас от тебя пользы немного, так что хоть под ногами не будешь мешаться». «Мешаться?» – протянул он. «Но, командира, что вы собрались делать? Разве не очевидно?» – криво ухмыльнулся он. «Попробую выиграть немного времени и задержать тварь». Вояка перезарядил автомат, после повернулся к гоблину. «Извини, ситх, не составишь мне компанию? Ты, судя по всему, единственный, кто понимает силу этой твари, да еще способен пережить ее удар». «Ха-ха-ха», — заржал тот. «Ты очень странный человек, Стас. Мне очень давно не встречались люди, так относящиеся к гоблину. И знаешь, что мне нравится это? Положись на меня». Парень видел, как эти двое уже собираются выступать, и в то же время понимал, что живыми вернуться у них чертовски мало шансов. Может, одну атаку им удалось пережить, но задержать это сомнительно, что они протянут даже минуту. Тем не менее они не сомневались. А еще, парня поразило, что командир признал, что совершил ошибку, так еще собирался действовать и рисковать собой, чтобы исправить ее. И не только он. Зеленый гоблин вообще никому ничем не был обязан, но все равно собирался сделать то же самое. Парень устыдился, что до этого думал лишь о собственном выживании. Ей ему тоже надо что-нибудь сделать, как-то помочь, ведь его мать тоже здесь, и если не избавиться от этой твари, то она все равно. «Командир, я тоже». Он попытался подняться на ноги, но тут же снова грохнулся на задницу. Ноги до сих пор дрожали, а организм был истощен из-за чрезмерного использования навыков. «А ты делай, что я тебе сказал. Сейчас ты все равно бесполезен. Или забыл уже, что мы тебя взяли в отряд только на условиях полного подчинения, рядовой?» — зыркнул тот серьезно на него. «Но ты тогда давайте хотя бы подождем, пока не вернется старший мертвый». Парень отчаянно пытался найти выход из ситуации. «Старший мертвый?» — тот нахмурился. «Когда это ты стал называть этого мертвяка старшим? Нам нельзя полагаться на таких, как он. Не забывай, что после того, как достигнем цели, он снова станет нашим врагом. И если мы сами ни на что не будем способны, тогда нам проще застрелиться. Все равно конец один. Ты понял?» Парень опешил и заскрежетал зубами. Командир все еще не изменил своего мнения, и он понимал, что по логике тот прав, но благодаря старшему мертвому ему удалось спасти мать, поэтому испытывал смешанные чувства. Но в одном командир точно был прав: сейчас они просто балласт, и поэтому должны сами хоть что-то суметь сделать. «Я понял вас, командир, но тогда хотя бы не лезьте на рожон. Если вам удастся выиграть хоть немного времени, уверен, ситуацию еще можно будет переломить. А это уже как получится», — ухмыльнулся тот. «Поэтому сейчас...» — бух, гул раздался позади, там приземлилось что-то весьма тяжелое и огромное. «Наконец я съем свой шустрый завтрак. Вот ты где, вкусняшка!» — раздался знакомый голос дюймовочки. Все резко обернулись. Тварь нависала прямо над ними. Пока они болтали, та успела подобраться к ним. «Дерьмо, ситх!» — заорал командир. «Понял», — ответил гоблин, подставляясь впереди всех. «Бесполезно». Это была первая мысль паренька, смотря на происходящее. Удивительно, но тварь успела трансформироваться, пока бушевала. Кажется, теперь она была поменьше. Шар уменьшился до 4 метров, зато была пара мускулистых рук, которыми мог схватить любого из них и выдавить внутренности, словно банан из кожуры. «Черт возьми», — протянул вояка, заряжая подствольный гранатомет, но не успевая буквально на пару секунд. «Стас, держись позади», — кричал гоблин. «Несокрушимый защитник». В тот же момент тело гоблина внезапно изменилось. Казалось, он стал словно каменная глыба, которую невозможно разрушить или даже сдвинуть. Казалось, ничто не может пройти сквозь него, но... бум! Удар пришелся прямо щиту и... крах! Тот разлетелся на куски, а изо рта гоблина выплеснулась кровь. Тем не менее, тот остался на ногах. Он реально принял удар этой твари и выдержал его. Правда, его самого откинуло на пару метров, но все же он остался стоять, держа тварь за кулак. «Да дальше не пройдешь», — ухмыльнулся он. «Отличная работа, ситх». Бам, бух, раздался взрыв прямо на роже твари. Граната с подстволки попала точно в цель. Дымок развеивался в районе головы.